Евреи жили в Багдаде и Каире, в Дамаске и Феце, в Курдистане и Касабланке, вдоль всего побережья Северной Африки, глубоко в тылу стран Ближнего Востока. Мусульмане никогда не доходили до тех крайностей в истреблении евреев, до которых доходили христиане. Арабские погромы всегда держались в определённых границах. Убивали не больше десятка евреев за раз. Йоаф Аркони с родителями бежал из Мелаха в Касабланке, будучи ещё совсем маленьким. Семья поселилась в кибуце на берегу Самарии, недалеко от Кейсарии. Кибуц звали Сдот-Ям, то есть морской Нивой. В окрестностях Кейсарии к берегу приставало много нелегальных судов. И именно здесь Йоаф начал работать для Алии Бет, когда ему не было еще 12. Начал он, как водится, с незаконной переправки оружия. Когда ему исполнилось 15 лет, он выкинул номер, который поразил весь Ишув. Йоаф отправился пешком с осликом из Дот-Яма в Багдад. Там он украл несколько саженцев знаменитой иракской финиковой пальмы, которые тщательно охранялись иракцами, и провез их в Палестину. Саженцы отправили в кибуц Шошана на берегу Тивериадского озера, и они послужили основой для создания в стране совершенно новой отрасли экспорта. С заданием Мари Йоаф справился запросто. Он отправился пешком в Дамаск, оттуда в Бейрут, в Тир, а недели через три вернулся в Гамишмар. Добытые им сведения подтвердили то, что Ари уже знал и до этого. А кроме того, точно установили расположение и численность вишийских вооруженных сил. Войска свободной Франции тайно прибыли в Палестину, сосредоточились в Галилее и стали готовиться к нападению. Отряд Ари, насчитывавший 500 человек, получил в подкрепление 40 австралийцев, специалистов по минам, автоматическому оружию и взрывчатым веществам. Все 90 бойцов были разделены на три отряда по 30 человек в каждом. Каждый отряд получил особое задание, заключавшееся в том, чтобы пробраться в Ливан и в Сирию еще до начала нападения, захватить там ключевые позиции на дорогах и мостах и удержать их в случае контратаки до прибытия главных сил. На долю отряда Ари выпало самое опасное задание. Он должен был следовать со своими 30 бойцами вдоль ливанского побережья, добраться до подступов вишийского гарнизона и не дать этому гарнизону захватить полдюжины горных мостов, жизненно важных для продвижения главных сил свободной Франции. Ари взял с собой Йоава, Зеева и Давида, 16 евреев и человек 10 австралийцев. Его отряд выступил за 24 часа до того, как должен был быть дан сигнал к общей атаке. Они передвигались легко, так как были очень хорошо знакомы с местностью. Один за другим они перебрались через все 6 мостов. На перевале, не доходя 5 километров до вишийского гарнизона, расположенного в Форт-Генрит, отряд остановился. Они заминировали дороги, расставили пулеметы и стали ждать прихода основных французских сил. Как часто случается при больших операциях, была допущена ошибка. Кто ее допустил, как и почему допустили, теперь уже не важно. Как бы то ни было, а восточный фланг французских войск пересек Трансиорданию и вступил в Сирию на 12 часов раньше назначенного срока. Этот преждевременный поход на Дамаск раскрыл противнику весь план операции. Для Ари это означало, что ему нужно было удерживать горную дорогу еще 12 часов, сверх тех 3 или 4, которые потребовались бы основным французским силам, чтобы добраться до него. Прошло всего несколько часов, как вишийцы сосредоточили в Форт-Генрит 2 батальона с танками и артиллерией и двинулись по береговому шоссе на юг, чтобы взорвать горные мосты. Как только Ари заметил вишийцев, он сразу понял, что допущена какая-то оплошность. Он немедленно отправил Давида и Зеева назад в Палестину за подкреплением. Тем временем вишийские войска продвигались, ничего не подозревая, в сторону перевала. Когда они вступили на перевал, со всех сторон стали раздаваться взрывы и пулеметный огонь. Вишийцы были захвачены врасплох и бросились в паническое бегство. Сформировавшись вновь, они открыли по перевалу артиллерийский огонь. 6 нечеловечески трудных часов прошло, прежде чем Давид и Зеев вернулись с батальоном войск свободной Франции. В Все мосты были целы. Вишийцам так и не удалось пробиться. Перевал был усеян трупами 400 вишийцев, пытавшихся разбить отряд Ари. Когда подоспела помощь, от всего отряда Ари осталось всего 5 человек. Сам Ари Бен-Канаан был на шаг от смерти. Его спина была вся в осколках, в него попали 2 пули, и вдобавок нога и нос были перебиты. Войска свободной Франции завершили захват Сирии. Для Ари война на этом кончилась. Его увезли назад в Палестину, где он медленно и долго поправлялся. Британское командование присвоило ему звание майора и представило к награде за подвиг на перевале. Ари внёс свой вклад в победу союзников. Не меньший вклад внёс и весь Ишуф. Евреи Палестины были в отрядах смертников, обеспечивших взятие Тобрука и Бардии. Впоследствии батальон палестинцев участвовал в знаменитой обороне Тобрука. Они воевали в Италии и в Греции, на Крите и в Нидерландах. Тысячи палестинцев служили в британских военно-воздушных силах. Они несли смертельно опасную береговую охрану вдоль всего Средиземноморского побережья. В самой Палестине Хагана не давал отступить. Они дрались в пустыне, участвовали в захвате. Штурмовые отряды, прославившиеся своей храбростью, были брошены в бои за Эритрею и Эфиопию. 3000 палестинцев вступили в освободительные вооруженные силы Чехословакии, Голландии, Франции и даже Польши. Еврейский отряд смертников отправился уничтожать нефтеочистительный завод в Триполи. Солдаты этого отряда погибли все до единого. Англичане поручали евреям особые разведывательные задания. Немецкие евреи, переодетые в форму гитлеровских офицеров, проникли в самый штаб Роммеля. Евреи охраняли мосульские нефтяные поля от непрерывных попыток арабов саботировать добычу нефти.